разрыв внутренних органов, и у нее оторвало обе ноги, — сказала она тоном официальных сводок. Сегодня утром ее должны были повторно прооперировать, но организм не выдержал. Она посмотрела на меня, и вдруг в ее глазах показалась слезинка. Постепенно сила поверхностного натяжения ослабла, и слезинка, оставив за собой ровный след, тихо скатилась по щеке и упала. Я молча смотрел на нее. Юко Эндо. Она тоже так плакала. Всего один раз видел ее плачущей, рассеянно подумал я. Вскоре она посмотрела на меня и уже спокойно сказала. «Почему на мамину долю выпало такое? Ты можешь объяснить мне, почему?» «Я и сам хотел бы знать», — ответил я. «У тебя найдется сегодня время?» «Когда?» «Желательно, когда стемнеет». Она кивнула. От слез не осталось и следа, будто произошла смена кадра. Возможно, быстрое восстановление — одна из ее способностей. Она взяла сигарету и перекурила зажигалкой «Зиппо». «Хорошо», — ответила она. «Заупокойная служба завтра. К приглашенным я все равно не имею никакого отношения. Скорее всего, общаться с ними будет дедушкин секретарь. Кроме приглашенных на заупокойную службу, нужно поговорить и с полицией, а этого секретарь сделать не может». Она задумчиво посмотрела на меня. «Вчера вечером в больнице я уже отвечала на всевозможные вопросы следователя, хотя мама находилась при смерти. Почему мама пошла в парк? Договаривалась ли она с кем-нибудь о встрече? Не знаю ли я кого-либо из пострадавших? И все в таком же духе. Я сказала, что ничего не знаю, а он... Подумайте, может, у вас есть какие-нибудь предположения. Когда вы в последний раз встречались?» Дедушка не пришел в больницу, но, наверное, и к нему домой нагрянула полиция. Мне задавали дотошные вопросы, но, похоже, следователь помнил о том, что говорит с родственником депутата парламента. Он и обороты использовал очень вежливые. «И что ты отвечала?» «Ничего не знаю. Но так и есть на самом деле. Разумеется, о тебе я ничего не сказала». «Тебя спрашивали, когда вы в последний раз виделись?» «Значит, ты живешь одна?» «Да, мама тоже жила одна в Аояме». «А что, полиция придет и ко мне домой?» Аояма — район Токио, где много модных бутиков, антикварных магазинов, в отличие от находящихся поблизости шумных молодежных Сибуи и Харадзюку, более любим офис леди среднего возраста. «А ты как думала? Это их работа. Справедливости ради надо признать. У них есть способности, развито чувство долга. Твоя мама одна из погибших, уже не из потерпевших и раненых. К тому же она имеет отношение ко мне. И в полиции это известно. Или же скоро вспомнят. Не знаю, сколько сотен человек в связи со взрывом они опросили, но твоя мать — пострадавшая, которая интересует их больше всего. Наиболее пристальное внимание сосредоточится на тебе. Ты — человек, у которого были наиболее близкие отношения с матерью, и подобраться к тебе проще, чем к депутату парламента». Она задумалась. «Зайдешь ко мне, если не возражаешь?» «Исключено. Полиция нагрянет». «Нет, они не знают. Когда меня спросили вчера, я назвала дедушкин адрес, так что им пока неизвестно о моей квартире». Я немного подумал о способах минимизировать риск. «Если все так и есть, как она сказала, У меня остается один день в запасе.